Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами передача «Возвращение к истокам» и наш гость Виктор Александрович Ермолаев. Виктор Александрович, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Виктор Александрович представляет очень интересный фонд, скажем так, с громким и обнадеживающим названием. Этот фонд благотворительный, называется «Обретение культурных ценностей». На мой взгляд, название вашего фонда созвучно в определенной степени и с названием нашей передачи «Возвращение к истокам». Как вы думаете? Надо сказать, что название фонда придумали не мы сами. В 1999 году, когда возникла необходимость создания такого фонда, подсказали нам название в Московской Патриархии. Один из самых умных сотрудников Московской Патриархии – это главный юрист. Уже тогда ему было 78 лет, и это был человек, который прожил огромную жизнь, который очень много испытал, который очень много увидел, который работал с такими людьми, с патриархами, с митрополитами, которые оставили серьезный след в истории нашей Русской Православной Церкви. И, конечно, когда он, выслушав внимательно, чем планирует заниматься фонд, дал нам название «Обретение культурных ценностей», первое, что мы его спросили, а почему нигде не звучит слово «православный»? Он сказал, этого сейчас не нужно. Не нужно, чтобы в светских документах было слово «православный». Угу. Достаточно того, что по сути своей деятельности вы будете заниматься тем, чем благословит вас ваш архиерей или наш патриарх. Вот так родилось это название. Имелось в виду обретение культурных ценностей. Это то, что на том уровне в России сейчас, что называется культурой или ценностями культуры, чтобы можно было разграничить зерна и плевелы, истинное и по золоту из меди, из шелухи, которая только обозначает себя блеском, но золотом и истинной ценностью не является. То есть для вас, людей, которые были заинтересованы в появлении такого фонда, в его работе, уже истина была заложена в православии? Да. Первое наше задание – это было благоукрашение святынь. То есть директор этого фонда Олег Наумович, как человек, который 15 лет проработал, связанный с ювелирным производством, и, будучи человеком православным, должен был помочь организации благоукрашения святынь, то есть производства ювелирного украшения для святынь. Но это не должно быть просто красиво. Это должно быть канонично, это должно быть исторично, и это должно вписываться в какую-то конкретную среду, конкретного храма, конкретного святого, конкретной святыни. И вот для всего этого нужна была серьезная работа, исследование исторического характера, огромное количество утраченных документов, которые где-то сохранились в Москве, в историческом музее, где-то в Санкт-Петербурге, где-то в Пскове, на которых можно было опираться, с которых можно было делать слепки, если так можно сказать, как раз вот возвращаясь к традициям, возвращаясь к культуре, к православной культуре. Виктор Александрович, вот ваша работа, ваша направленность, да, фонда, была еще где-то параллельно подобная работа в России, в Москве или в других городах? Или вы все-таки уникальный фонд изначально были? Наверное, в некоторых епархиях, в Санкт-Петербурге, вот в Вологде, я знаю, в Пскове, в Нижнем Новгороде, в Москве, конечно, владыки находили таких людей. Это были художники, ювелиры, воцерковленные, глубоко православные еще с советского времени, которые не теряли нити и которые могли выполнить, так скажем, новые заказы, если это так можно назвать. Потому что изготовление просто красивой настольной вещи советской и изготовление панагии — это на самом деле по техническому исполнению задачи одинаковые. А вот по идейному, по по тому, как сделать, по тому, как украсить, чем, что изобразить. Это совершенно две разные задачи. И такие люди были, но они не были объединены. Их нужно было искать, знакомиться, работать с ними, начинать. Ну, вообще замечательная, конечно, была цель поставлена изначально, очень высокая, и действительно благодать то, что патриарх Алексий благословил это дело изначально. А мне бы хотелось сейчас спросить, Виктор Александрович, о ваших конкретно обязанностях как заместителя директора фонда. Расскажите, пожалуйста, вот о себе, о ваших обязанностях и о тех мероприятиях, особенно значимых не только на уровне Екатеринбургской епархии, но вот как мы поняли по вашей деятельности, конечно, это уровень значимости для России в целом, в которых вам лично довелось участвовать. Чтобы понять, чем я занимаюсь, нужно, во-первых, сказать так, что я единственный сотрудник фонда, штатный. Угу. И поэтому я же и заместитель директора, то есть управляющий, я же и исполнитель. То есть я человек, который должен координировать работу и найти специалистов в случае надобности для какой-то конкретной задачи. Например, все готовились в 2000 году к освящению храма Христа Спасителя, к архиерейскому собору, к канонизации новомучеников российских, к канонизации царской семьи. И возникла идея, что должна быть изготовлена памятная медаль, посвященная освящению храма Христа Спасителя, которая будет являться личным подарком патриарха всем гостям, приглашенным на это торжественное событие со всего мира. И вот встает вопрос, что это должно быть? Что на этой медали должно изображено? Ну, понятно, что, наверное, должен быть изображен храм Христа Спасителя. И вот начинается работа. Я иду в библиотеки, я сажусь за интернет, я начинаю узнавать. Да, действительно, когда храм Христа Спасителя закладывали, тот вот первый храм в XIX веке, была изготовлена памятная медаль. Нужно найти ее изображение. Угу. Ищу, смотрю. Затем готовится освящение построенного храма. Изготавливается памятная медаль задолго до того, как происходит собственное освящение храма. И вручается строителям, архитекторам, людям, вложившим в это строительство. Угу. Всем участникам, чтобы, да? Да, всем участникам. Угу. Чтобы они на освящение пришли с этими медалями. И чтобы все видели, вот они, герои дня. Что было изображено на этой медали, как она выглядела, что там было написано. Вот это вот есть моя работа. То есть мне нужно исторически изучить этот вопрос. Затем нужно же найти тех мастеров, которые сделают лучше всех эту работу. Понятно, проще всего пойти на Московский монетный двор и сказать, сделайте нам, пожалуйста, вот такую медаль. Московский монетный двор скажет, хорошо, у нас есть очередь полгода, потом мы рассмотрим вашу заявку. Одним словом, конечно, и были найдены и мастера, и Уральская земля в который раз подтверждает свою славу, что у нас действительно есть мастера очень высокого уровня. И таким образом, конечно, была сделана уникальная медаль. Уникальна она была тем, что в саму медаль, вообще впервые за всю историю медальерного дела, был вставлен ковчежец со святыней. Прямо внутри медали было два стеклышка, и между стеклышками частица горы Голгофа. И патриарху очень понравилась эта идея. То есть, что такое Голгофа? Голгофа — это смерть и воскресение. Храм Христа Спасителя прошел и то, и другое. Он был рожден, он побывал на Голгофе, он был разрушен, и он воскрес. Да, и вот удивительно, двойная символика такая. Эта частица... Сначала, так как вы помните, архиерейский собор проходил 19 августа в праздник Преображения Господня, и мы хотели вставить в этот ковчежец сначала частицу горы Фавор, где, собственно, произошло преображение. Его святейшество указал, что, ну, да, это так, но вот если посмотреть более глобально на судьбу храма, и я вам даже скажу, что очень много светских журналов ювелирных перепечатала эту историю и эту медаль именно из-за ее драматизма, из-за ее вот своеобразной интриги, что все было настолько непросто и настолько промыслительно. Это, может быть, было одной из первых серьезных работ, но буквально несколько месяцев спустя, к 2000-летию Рождества Христова, фонд выпустил еще одну коллекцию. Это коллекцию нательных крестиков, потому что, вот опять возвращаясь к словам об обретении, можно ведь указать и на это. Кресты, нательные кресты, как тайный знак христиан, известные буквально с первых лет христианства. И я видел образцы крестиков 3 века, 4, 7. Нужно смело сказать, что да, они очень отличаются от того, что появилось, например, в начале 90-х годов, когда в России был всплеск, если так можно выразиться, интереса к православной вере и к символу православной веры, к нательному крестику. Это то, что покупал каждый человек и хотел иметь, хотел носить, и это отражало его отношение. Так вот, когда мы увидели образцы крестиков из собрания известных коллекционеров Санкт-Петербурга, кресты 7 века, 14 века, 16 века, еще до тех времен, когда было прорублено так называемое окно в Европу, и католицизм начал потихонечку заполнять вот эту изобразительную, что называется, нишу, то есть когда образы не совсем греческие, так скажем, не совсем ортодоксальные, православные, начали примешиваться к тому, что мы видим именно вот в рамках православной веры, то мы поняли, что да, есть смысл сделать коллекцию нательных крестиков старинных, которые бы поддерживали то, что носили раньше наши деды, прадеды. Виктор Александрович, еще о мероприятиях, вот, которые произошли в Петербурге и в Москве. На самом деле, очень хочется рассказать о крупном событии, которое произошло в Екатеринбурге. И произошло оно вот не так давно, но тянет за собой очень много других событий. Дело в том, что у фонда есть очень давние связи с монастырем Марии Магдалины в Иерусалиме. Все вы прекрасно знаете, что там пребывают святые мощи Лизеты Федоровны и инокини Варвары. И на самом деле этот монастырь достаточно закрытый, и попасть туда не очень просто. То есть если вы с частным визитом в Иерусалиме, то там очень строгие правила посещения. И вот даже наш директор, много раз приезжая в Иерусалим, никак не мог попасть в монастырь, он все время к закрытым дверям приходил. И ему говорили вот вместе с группой, с экскурсией, вот по таким-то дням, но стоило ему сказать, что я из Алапаевска, как его просто сразу провели к матушке. И вот так состоялось наше знакомство с этой удивительной инокиней, игуменей Елизаветой, русской австралийкой, так можно о ней сказать, очень необычная монахиня, которая на самом деле, принадлежа к русской зарубежной церкви, в каком-то неформальном общении несколько раз приезжала и побывала, естественно, у нас в Алапаевске, не без нашей помощи. Мы обратили внимание, что сестры очень много рисуют. И первый вопрос был, а что, у вас есть профессионалы? Оказалось, да, действительно. Одна из сестер, профессиональный художник, учитель рисования, сестра Мария из Москвы, которая на досуге рисовала виды Иерусалима, просто цветы, там, оливы Гефсиманского сада, где находится монастырь. Сестры, заглядывая ей через плечо и высказывая свое восхищение, тут же получали ответ: «Так это очень просто». И таким образом, наверное, через 3 года рисовал уже весь монастырь. Сестры находили в этом особую промыслительность, что это необычный способ, как можно отдохнуть. Дело в том, что рисовали они Святую Землю очень необычно. Не рисовались, как правило, монастыри, не рисовались какие-то купола с крестами, а рисовались маки гефсиманские. Рисовались Галилейское море, которое очень необычно ведет в разные времена года. Горы, сам Иерусалим, панорама, люди. И все это было, так скажем, для внутреннего потребления. Один раз мы попросили монахинь, чтобы они для украшения стенда на одной из православных выставок в Москве привезли свои работы. Просто чтобы их можно было развесить и украсить ими стенд. Я сам присутствовал на этой выставке. Первый же день я просто устал отвечать на один и тот же вопрос. А работы продаются? Когда их можно купить? Нет, работы не продаются. Но вы же все равно их обратно не повезете. Может быть, и повезем. А может быть, можно с кем-то поговорить, чтобы все-таки их можно было купить? То есть притягательная сила этих простых, непрофессиональных акварелей была просто видна невооруженным взглядом. Да, но это живописное свидетельство об этой земле, да, конечно, да, которое вот многие, да, не посетят, к, да, сожалению. Возможность прикоснуться со святой землей таким необычным способом, именно через монахинь. Закончилось это все тем, что в 2004 году в Третьяковской галерее в одном из залов была вот персональная выставка монахинь монастыря. И уже, конечно, не стоял вопрос о том, что такую выставку нужно провести в рамках Екатеринбургской епархии и что мы обязательно должны привезти эти работы сюда. Конечно, стоял вопрос, где провести такую выставку. Ну, опять же, у нас сейчас есть прекрасный зал в храме на Крови. Но игуменья монастыря Елизавета вдруг сказала: «Я хотела бы, чтобы это было светское мероприятие. Я хотела бы, чтобы наши работы увидели все жители города. Это возможно?» Ну вот мы просто с директором собрались и пошли в Музей изобразительных искусств екатеринбургский к Ольге Кузьминичне Пичугиной, к директору музея. И задали тот же самый вопрос: «А можно мы к вам привезем выставку монахинь монастыря? Вот у нас есть несколько работ». И Ольга Кузьминична сказала: «Да, конечно, можно». Работы очень понравились. Но больше всего я вот когда привез все 60 работ, я очень опасался за научных сотрудников музея, которые начнут вот сейчас разбирать эти работы и скажут: «Ну, самодеятельность, вот кисть не так положена, вот рука недостаточно твердая, вот колористика не совсем профессиональная». А столкнулся я с обратным. Сотрудницы, разбирая акварели, говорили: «Отличная колористика, прекрасное построение, перспективы. А у вас есть еще работы? Мы доставим специально багеты и сделаем два зала». В итоге выставка открылась 14 июля 2005 года. На открытии присутствовал и архиепископ Викентий, и приехали сестры монастыря, сестра Таисия, сестра Амвросия, которые представляли эти работы. Не ожидали, конечно, мы такого успеха. Очень долго не расходились люди, пришедшие на открытие, очень долго. 2 часа раз за разом люди обходили работы, снова подходили к сестрам, спрашивали: «А вот что, а как, а расскажите». То есть притягательная сила была просто великолепнейшая. 14 января было продолжение этого знаменательного события. Открылась аналогичная выставка в напольной школе Алапаевска. Конечно, когда сестры побывали в напольной школе, естественно, и в монастыре новомучеников российских, они поняли, что они хотят что-то сделать и для Алапаевска тоже, для тех мест, где последние дни жизни провела Елизавета Федоровна. Так получилось, опять же, что 2 человека, Ольга Кузьминична Пичугина, директор музея, и директор фонда, решили, что нужно сделать постоянную выставку репродукции акварелей. Были специальным способом сделаны на очень высоком уровне копии работ, сделаны прекрасные багеты, освещение. Помогли очень депутаты Алапаевской думы, Сергей Никонов очень много помог, естественно, мемориальный музей Елизаветы Федоровны, Елена Владимировна, руководитель мемориального музея, мемориальной комнаты Елизаветы Федоровны, Вера Викентьевна Валова, супруга мэра Алапаевска, очень много стараний приложили к тому, что сейчас в Алапаевске постоянно действующая выставка акварелей сестер монастыря Марии Магдалины. Нам, конечно, это очень приятно. Возможно, что и дальше эта тема не будет останавливаться, потому что есть желание, чтобы святую землю порисовали уральские художницы. Монастырь готов принять у себя девушек с Урала, которые бы хотели порисовать святую землю и привезти свои рисунки к себе на родину, на Урал, и чтобы могли увидеть другой взгляд. Не монахинь, а вот обычных, ну, православных, паломниц, конечно, да, паломниц, да, которые, ну, немного владеют кистью и могли бы донести то, что они увидят. Надеемся, что этот наш проект совершится, и тема живописная такая в работе фонда будет продолжаться. Это очень показательно, то, что вы рассказали. Действительно, обретаются не только знания, но обретается вот по промыслу Божью круг заинтересованных лиц, даже, может быть, еще не пришедших к вере, да, так как было с музеем изобразительных искусств. И общение вот это широкое, которое не знает ни границ государства, ни границ даже вероисповедания, потому что действительно по промыслу Божию это ему только известно, кого и когда он призовет к себе, до какого сердца и когда он достучится. Вы хорошо назвали людей, которые помогали вам в том или ином мероприятии. Конечно же, это не все имена, но этот круг действительно, он очень широк, я так понимаю. А мне бы хотелось спросить вот что. Мы с вами люди одного поколения, которое открывало для себя православие не с молодых ногтей, как говорится, да? И мне бы хотелось спросить, как и когда для вас православная вера стала жизнеопределяющей? Как произошло это возвращение к истокам, вот каким образом называется и наша передача? Это не первоначальная ваша профессия, но вот Господь в определенный период призвал вас и к вере, и призвал вот к такому служению в фонде обретения культурных ценностей. Действительно, я окончил в 1981 году медицинский институт, и уже в 1985 году получил специализацию психолога. Я работал долгое время в лаборатории профориентации на Уралмашзаводе, затем в городском центре профессиональной ориентации и психологической поддержки населения главным психологом. То есть у меня была очень хорошая профессия, она и сейчас остается, я и сейчас продолжаю психотерапевтическую практику. По тем временам она была достаточно экзотическая, скажем это так. Это было необычно, да. Угу. Все, глядя на визитную карточку, потом очень долго переглядывались и говорили, а что это и чем вы можете быть нам полезны. Так вот, дело в том, что к началу 90-х годов я получил, благодаря счастливому стечению обстоятельств, очень хорошую квалификацию. Мне довелось учиться в Москве, Санкт-Петербурге, у мастеров, так скажем, психологии и зарубежных, которые тогда во множестве приезжали в Россию, и у людей, у которых сейчас очень громкое имя психологии. Получив много знаний, я получил многие скорби. То есть как раз те зерна и плевелы, да, вперемешку? И в какой-то момент я понял, что не все психологические методики одинаково полезны для духовного здоровья. Определить, что полезно, а что человеку не полезно, можно было только сверившись с основами православной веры. Я помню даже, как в начале 90-х я знакомился с отцом Артемием Владимировым. Я ему говорю: «Здравствуйте, отец Артемий, здравствуйте. Меня зовут Виктор Александрович, я психолог». Он, прежде чем подавать мне руку, говорит: «А экстрасенсорикой вы не занимаетесь?» Я говорю: «Нет». «А гипнозом?» Я говорю: «Нет». «А энергиями, лечением, наложением рук?» Я говорю: «Нет». Тогда он протягивает руку и говорит: «Здравствуйте». То есть батюшки уже тогда четко знали, что существует огромная армия, ну, в общем, психологов и психологов. В больших кавычках. И поэтому такой и внутренний фильтр нужно было проходить, потому что в том числе меня научили совершенно эффективным и замечательным методам, которыми можно было очень быстро достичь успеха в лечении, значит, пациента, но, так скажем, это, может быть, телесное здравие не давало ощущения истинного духовного и телесного здоровья, а только временно давало какую-то видимость. Это была подсказка интуиции. На то время вы были крещены или нет? Вообще какая-то жизнь была церковная? Я крещен с детства был, и даже бабушка моя хранила крестик мой нательный, которым я был крещен, и он сохранился у меня, слава Богу. Но просто-напросто я заметил, что, используя какие-то практики, у меня ухудшается мое здоровье. То есть я болею. И вот только тогда, когда я почитал святых отцов, там, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, то я начал понимать, что да, вот, возможно, мои телесные болезни — это Господь останавливает меня от каких-то методов, которые неправильные, которые чужды самому духу человеческому, божественной, духовной первооснове, первообразу, и что от этого нужно отказаться. Но просто отказаться от этих методик и жить по-старому уже как-то не получалось. То есть уже ноги все равно вели в храм Вознесения и литургия. Вот что такое литургия, почему нужно стоять на службе. То есть вот нужно было понять, что такое сходить в храм или что такое сходить в воскресенье на литургию. Что это зайти в храм и отстоять литургию — это совершенно разные вещи. Что ходить в церковь и не причащаться — это как-то неестественно. Вот так шаг за шагом все шло к тому, что, узнавая о том, что такое православная вера, я, в общем-то, узнавал, как жить. Вот, наверное, так совершился мой приход к вере. Вообще, мы все время сталкиваемся с тем, что можем говорить, что человек ничего-то не знает, как дальше повернется судьба, что там промыслом Божьим предопределено. И те же 10 лет назад Виктор Александрович Ермолаев не знал, что он будет одним из руководителей фонда обретения культурных ценностей, будет глубоко православным человеком и будет трудиться во славу Божию. То есть это удивительное, наверное, и подарок, и благо, которое даровал Господь. Да. И мне бы хотелось, Виктор Александрович, вот в заключение нашей передачи, которая очень быстро проходит, хотелось бы спросить вас, что вам лично хочется сделать на выбранном поприще? Те цели, которые уже, может быть, вырисовываются в обозримом будущем? Конечно, я очень многого не сказал о том, чем занимается фонд. И я вот вскользь так упомянул благоукрашение святынь. А на самом деле тема-то это просто на несколько передач, потому что когда мы в 2003 году выполнили работу по изготовлению раки для нашего батюшки Серафима Саровского, то только об этом можно говорить было бы очень долго. И такие работы, может быть, они вообще один раз и на всю жизнь. Но невольно, став специалистом в таком уникальном деле, в таком уникальном творчестве, когда ты, с одной стороны, и не имеешь права творить, то есть придумывать, но ты должен сделать то, что будет принято святым, для которого ты это делаешь. И вот такого рода работа, она настолько завораживает. Сразу скажу, что это не приносит уж очень большого какого-то материального достатка, потому что, видимо, это тоже как-то промыслительно. Но работая вот с такими святынями, ты получаешь какой-то такой опыт, который хочется, ну, еще повторить. И, конечно, мы живем ожиданиями того, что Господь нам даст еще раз возможность потрудиться для Его славы, для славы наших святых русских. И даже вот в 2004 году, когда мы делали раки для святых верхотурских Ильи и Арефы, и когда мы делали престол для Никольского храма, мы же прекрасно понимали, что Верхотурия — это наша уральская духовная столица. И мы понимали, что столько людей будет притекать, что тот же престол, для которого мы делаем ризу, прекрасную серебряную ризу, на этом престоле каждый день будет служиться и возноситься к Господу самая сложная молитва. Столько записок здесь будет читаться, такие частицы тут будут выниматься и за здравие, и за упокоение. Множество-множество людей, которые со всех концов России притекают в Верхотурье, что это невозможно себе представить, что и вот наши руки тоже причастны к этому делу. Поэтому, конечно, загадывать не могу, но надеюсь, что и для Екатеринбурга, и, даст Бог, для каких-то других городов России доведется еще потрудиться, и это будет большая радость для нас. Мне вспоминаются наставления, как человек православный должен подавать милостыню, да? Он подает милостыню и благодарит нищего за то, что он принимает от него этот дар. Да. Я думаю, что вот ваша работа, она, в принципе, олицетворяет вот этот подход. Ну, а мы, со своей стороны, журналисты и слушатели радиоканала «Воскресенье», можем только сказать спасибо вас, Господи, вашего руководителя, вас, Виктор Александрович, всех ваших ближних и дальних помощников, сотрудников. И помоги Господи вам дальнейшие ваши цели осуществить и выполнить тот промысел Божий, который будет дан на будущее. Виктор Александрович, я думаю, что это наша не последняя встреча, а первая. Спасибо. Потому что это очень интересно, и возвращение к истокам, и обретение культурных ценностей — это все еще впереди. Очень во многом. Спасибо вам, спасибо радиослушателям. Хотелось бы пожелать всем действительно здравия и духовного, и телесного, и чтобы побольше вы соприкасались с той истинной красотой, которую вы неизбежно и всегда найдете в православном храме. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Храни вас Господь. До новых встреч.